Маргарет Сенклер, и сегодня ее рассказ «Другая жизнь» прозвучит в эфире. Кстати, по-моему, как раз все, что сказано об этой писательнице, ее рассказ как нельзя лучше подходит к музыке, звучащей в сегодняшнем эфире, а она будет, как было сказано выше, энергичней. Обычно после завтрака Питер и Марта Митчин усаживались на голубую скамейку, что стояла на солнышке недалеко от эстрады, и ждали, когда начнется концерт. Но в то утро Питер был раздражен. «Ну, кто слышал о таких роботах?» — говорил он. «И на что им нужны эти диски на руках? Они же им вовсе не требуются. И выглядят эти диски ужасно, как блюдца на осьминогах. В конце концов, я привык к определенного вида роботам. Знать бы, что я здесь такое увижу, никогда бы не прилетел. И вообще, что может быть глупее, чем использовать роботов с планеты, на которой людей уж давным-давно нет? Надо было оставить их там, на Венере». Кому хочется проводить отпуск с роботами, от которых дрожь по спине пробегает? Он нетерпеливо вытянул длинные ноги. «А мне они нравятся», — сказала Марта. «Они такие изящные и красивые, не то что наши, земные, которые только и топают вокруг. Мне приятно видеть, как они о нас заботятся». Она накрыла ладонью его морщинистую руку. «Послушай, Питер, не ворчи по пустякам. Мы приехали сюда получить удовольствие от отдыха. И я получаю удовольствие, не порти его. Это нам недешево обошлось». Питер не стал спорить. Он глядел на робота, который подъехал к ним, в каждой руке по подносу, уставленному чашками. Он поклонился Питеру и его жене, протягивая один из подносов. Супруги взяли по чашке. «Вкусно!» — заметила Марта, сделав глоток. «Не понимаю, чем это воняет?» — проворчал Питер. «А ты отпей! Попробуй, тебе понравится!» Питер отпил из чашки. «Интересно, что подумали первые космонавты, когда высадились на Венере и увидели все эти пустые города? Большие города и ни одной живой души. Только роботы, неподвижные, давным-давно разрядившиеся, будто мертвые. Может, они и приняли роботов за людей? Как ты думаешь, мать?» Он поставил на скамейку пустую чашку. «Может быть», — равнодушно ответила Марта. Она обернулась к миссис Фейерли, которая жила в соседнем коттедже, чтобы показать новый узор, вытканный на автоматическом ткацком станке. «А может, они решили, что люди прячутся внутри роботов?» — предположил Питер. «Или еще чего подумали?» Миссис Фейерли, которая показывала Марте свое вязание, удивленно подняла брови. «У вас в компоте были яблоки? А у меня только долька лимона». «Нет, не яблоко», — возразил Питер. «Скорее груша». «Они, наверное, нас разными компотами кормят», — заметила миссис Фейерли. «Мне кажется, что оркестр уже настраивает инструменты. Поспешим туда, а то все хорошие места займут». Они поднялись. Питер опирался о трость, а Марта — о его руку. «Здесь очень хорошие концерты», — сказала миссис Фейерли. Так проходило время. Митчины посидели на солнышке, слушая оркестр. Потом пошли на поле посмотреть, как старики играют в крокет. День на 10-й к ним подошел заведующий курортом, такой приятный молодой человек. Он спросил, довольны ли они. «Да, нам здесь нравится», — сказала Марта. Она была занята качеством. Получался коврик, алые розы на голубом фоне. «Милые люди, интересная программа, пища просто чудесная, и погода всегда замечательная». «Чего же еще ожидать на искусственном астероиде?» — улыбнулся мистер Кенсел. Потом спросил, «Как вы себя чувствуете? Есть у вас или у вашего мужа жалобы? Прошу, не стесняйтесь, сразу обращайтесь в наш медицинский центр. У нас неплохая геронтологическая программа, и все включено в стоимость путевки». Питер открыл было рот, чтобы ответить молодому человеку, но Марта толкнула его в бок локтем и быстро сказала: «Большое спасибо, мистер Кэнсел. В этом нет необходимости. Нам не нужна медицинская помощь. Правда, Питер? Мы в жизни не чувствовали себя так хорошо». «Это чудесно, миссис Митчин», — произнес заведующий. «И помните, если вы решитесь, все уже оплачено». Он поклонился и пошел прочь. Обернулся, помахал им и направился к другим отдыхающим. «Почему ты так себя вела, мать?» — спросил Питер. «Зачем ты заткнула мне рот?» Марта шлепнула ладонью по ткацкому станку, и тот затрещал в ответ. «Разве ты себя плохо чувствуешь, Питер?» — спросила она. «Разве ты на что-то жалуешься? Отвечай же!» «Конечно, я хорошо себя чувствую», — сказал он. Питер вытянул вперед руки и при свете солнца стал разглядывать их. Разве они не стали тоньше, белее, легче? «Я себя хорошо чувствую», — повторил он. «Но я не такой, как прежде». Снок замолк. «А как же ты себя чувствуешь?» — спросила Марта. «Ну, скажи, дорогой». Она вдруг рассмеялась. Питер ответил: «Ну, как тебе сказать? Будто я опрокинул рюмочку перед обедом. Голова такая легкая и немного кружится». «Но ведь тебе хорошо, ничего не болит?» «Ничего». «Ты никогда себя не чувствовал так хорошо?» «Пожалуй, никогда». Они отлично пообедали, затем был легкий вкусный ужин, а вечером в зале была документальная программа «Красоты древней Венеры». Потом они легли спать. В половине третьего Питер проснулся. «Марта!» — он тряс ее. «Марта, проснись!» «Что с тобой, милый?» — Марта сонным голосом. «Марта, Марта, нам нужно бежать!» «Почему?» В темноте она смеялась над ним. Или ему это показалось? «Мы с тобой меняемся. Нас изменяют. Происходит нечто ужасное. Неужели ты этого не чувствуешь? Вставай скорее, пока не поздно. Бежим отсюда!» Марта обняла его голову и привлекла к себе. Сколько тысяч раз в жизни он клал голову ей на плечо. Плечо было тоньше и не таким упругим, как некогда, но это было плечо Марты, любимое плечо. «Тише, дорогой», — прошептала она. «Ну что с того, если мы меняемся? Вся жизнь — это перемена, мы меняемся, пока живем. Мы не можем остановиться и остановить жизнь. Спи». Он успокоился и заснул. Выпив утренний компот, они не ждали теперь, когда заиграет оркестр, а медленно возвращались в коттедж и ложились спать. Музыка оркестра казалась им слишком громкой и грубой. Они лежали рядом на мягкой постели, и от зеленых штор исходил спокойный подводный свет. Питер держал Марту за руку и плыл вместе с ней сквозь водоросли дремоты. Потом являлись странные сны, которые как бы вздымались внутри него, но не вызывали смятения или неудобства. Но когда приходило время обеда, он с трудом заставлял себя подняться. «И сколько это будет продолжаться?» — спросил он как-то Марту, сидя перед зеркалом, расчесывая любимой расческой свои редкие волосы, чтобы получился прямой пробор. «Что будет продолжаться?» — спросила она. Марта заколола жемчужную брошь. «Поспеши, уже был второй гонг к обеду». «Ты знаешь, что я имею в виду, когда спрашиваю, что будет продолжаться?» «Думаю, теперь недолго. Я спрошу у других, но думаю, теперь уже недолго». «Других? Каких других? Я думал, что это только с нами происходит». «Нет, дорогой. Это случилось и с миссис Партридж, и с миссис Эллис, с мистером и миссис Джеймс. Ну и, конечно, с Дэниэльсом. Я чуть было о нем не забыла». «Но не с миссис Фейерли». «Нет, это не ко всем относится. Ты же обратил внимание, что у нее всегда лимон в компоте?» А у нас? Не думай об этом. Она поцеловала мужа в щеку. Пойдем, милый. Когда они вышли из коттеджа, она внезапно остановилась. Нахмурилась и наклонилась, разглядывая что-то внизу. «Кто-то здесь был», — сказала она, выпрямившись. «Погляди на эти следы. Вот здесь, на мягкой земле». Ее щеки покраснели. Возле коттеджа Питер увидел следы. Они вели к окну. «Ты хочешь сказать, что кто-то следит за нами?» — спросил он. «Это не робот?» «Конечно нет. Зачем роботу подглядывать?» «Наверное, это был мистер Кэнсел. Он ужасно любопытный. Ой, боюсь, что надо ждать неприятностей». «Неприятностей?» Питер с изумлением смотрел на жену. «Марта, может быть, не надо?» «Нет, это зашло слишком далеко». Начался день. Марта поговорила с миссис Партридж, миссис Эллис, Джеймсами, а Питер слушал, ухватывая там и тут кусочки информации. «Для них я чужой», — подумал Питер с недовольством, «хотя изменяюсь так же, как и они. Они знают нечто такое, о чем я не имею представления. Это нечестно». В 20:00 мистер Кэнсел пригласил их к себе в кабинет. Они все пришли, даже мистер Дэниелс. Марту и Питера встретили улыбками. Мистер Кэнсел никак не мог начать. Он долго передвигал бумаги и карандаши на столе, затем откашлялся. Его приятное моложавое лицо покраснело. Он поднимал голову, смотрел на них, затем отводил глаза. Наконец он встал из-за стола и, заложив руки за спину, принялся рассказывать по кабинету. «Леди и джентльмены», — начал он официально. «Леди и джентльмены, наркомания — ужасное зло». «Наркомания!» Питер Митчин почувствовал, как у него раскрываются глаза. «Наркомания! Тогда все находит свое объяснение! Почти все! Но почему же он сам об этом раньше не догадался?» Марта отложила в сторону свой станочек. «Разумеется, вы правы, мистер Кэнсел», — сказала она. «Мы все с вами согласны, но зачем было созывать нас для этого?» «Потому что...» — его лицо стало пунцовым. «Потому что вы все наркоманы!» Выкрикнув эти слова, он взял себя в руки и продолжил куда спокойнее. «Мне хотелось бы понять, почему? Ведь самому молодому из вас уже за 80. Вам осталось жить не больше 10-15 лет. Зачем вам было приобретать такую вредную привычку? Я знаю, жизнь бывает трудной, особенно для нас, землян, но вы уже миновали самые тяжелые годы и добрались до заката. Вам нет оправдания. Я хочу понять, почему это произошло?» «По правде сказать, у них не было выбора», — подумал Питер, не без иронии. Он хотел бы сказать об этом мистеру Кэнселу, но первым заговорил Дэниелс. «Вам никогда не приходило в голову», — произнес он, тяжело опираясь на трость, стоявшую между колен, «что старость схожа с кристаллизацией». «Кристаллизацией? Я вас не понимаю». «Подготовка к иному состоянию. Переход к более высокой форме жизни». «К другому уровню жизни?» Кэнсел запрокинул голову и расхохотался. «И какой же новый уровень жизни уготован людям, которым за 80? Вы что же, собираетесь превратиться во что-то?» Кэнсел запрокинул голову и расхохотался. «И какой же новый уровень жизни уготован людям, которым за 80? Во что же вы собираетесь превратиться?» Миссис Эллис с трудом поднялась. Она была грузной женщиной и редко раскрывала рот. «Вам хочется над нами посмеяться?» — спросила она. «Но я вам, тем не менее, отвечу. Мы превращаемся в венерианцев». Она обернулась к остальным. За исключением Питера, все склонили головы в знак согласия. «Да», — повторила она, — «венерианцев. Это и есть следующая ступень». Кэнсел заметно побледнел. «Что вы несете?» — вырвалось у него. «Никаких венерианцев нет и быть не может. На Венере только роботы. Никто никогда не видел венерианца». «Разумеется», — сказала Марта. «Когда они стали взрослыми, настоящими венерианцами, они ушли». Автостанция. станок упал с колен Марты на пол. Их слуги-роботы помогли им это сделать. Уйти. Они для этого и были созданы. А теперь мы пришли на место венерианцев. Мы старые люди. Для роботов мы те же венерианцы. Мистер Кэнсел поднялся и отошел к двери. Перед тем, как уйти, он произнес: «Простите меня. Я полагал, что смогу уговорить вас отказаться от этой мысли. Мне так не хотелось скандала, но... Мне не хотелось, чтобы ваши родные и близкие узнали правду, но теперь я вынужден сообщить об этом куда следует». «Значит, вы еще не сообщили?» — спросила Марта. Они окружили его. Мистер Даниэлс ударил его тростью. Миссис Джеймс стукнула его станком. Сначала на лице мистера Кэнсела отразилось изумление, затем оно уступило место страху. Потом Питер сообразил, что он тоже ударил молодого человека. В кабинете воцарилась тишина. Глядя на распростертое тело Кэнсела, Питер ощутил дурноту от сознания того, на что он, оказывается, способен. Ему надо было за что-то уцепиться. На туфле Марты осталась кровь. Вошел один из роботов. Он двигался легко и грациозно. Левая рука его была вытянута вперед. На дисках стояли наполненные чашки. 7 чашек на 7 дисках. «Вот зачем нужны диски», — сказал Питер жене. Она кивнула. «Вот зачем нужны диски», — сказал Питер жене. Она кивнула. «Венерианцы не были на нас похожи. Может быть, для них требовалось больше времени. Может быть, и сам напиток был другим. Но их слуги были спроектированы приносить чашки с напитком. День за днем, год за годом. Когда же мы заняли место венерианцев, роботы продолжали исполнять свои обязанности». Она протянула руку и взяла одну из чашек. Питер схватил ее за локоть. «Не надо», — взмолился он. «Ты же знаешь... Или не знаешь, что случится? Где теперь венерианцы? У тебя кровь на туфле, я боюсь, Марта». «Мне жалко мистера Кэнсела», — сказала Марта. «Мы не хотели, чтобы так случилось. Однако не следовало становиться...» Но Питер не отпускал ее локоть. «Не остановиться и нам», — сказала Марта. «Что бы с ними ни случилось, должно случиться и с нами. Не бойся. Дай мне выпить, не мешай». «Не надо!» — воскликнул он снова. Но она вырвала руку и в 2 глотка осушила чашку. «Скорее, Питер», — сказала она. «Времени не осталось. Мы не можем ждать». Он смотрел на жену, и ему казалось, что она на глазах становится легче и тоньше. «Что мне делать?» — пробормотал он. «Я испуган. Я никогда не понимал того, что понимали вы». Все остальные выпили содержимое чашек. Комната стала казаться больше. Марта вложила чашку в его руку. «Выпей, ты все поймешь. Я не могу тебе объяснить, но мы же прожили с тобой столько лет. Нас ничто не разлучит». И сейчас окончание рассказа Маргарет Сент-Клер «Другая жизнь». Питер повиновался. Чашка выпала из его слабых пальцев. «Так вот как!» — произнес он. «Да, именно так!» — радостно ответила Марта. «Куда мы полетим сначала?» «На Сатурн. Затем на Вегу, к Арктуру и к 9 звездам Большой Медведицы». Они вылетели через открытое окно. Планетоид превратился в шар. Роботы собрались на лужайке у коттеджей, чтобы поглядеть, как они улетают. Они подняли руки, украшенные дисками, словно прощаясь с людьми. Они выполнили свой долг и теперь будут ждать новых хозяев. «Прощайте!» — крикнул Питер. «Прощайте!» — кричали остальные. «И спасибо вам за Сатурн!» Питер чувствовал глубокую благодарность к роботам. Он хотел бы сказать им об этом, но остальные уже мчались вперед, как искорки, несущиеся к зениту. И он со скоростью света полетел за ними.